Кугель шагнул вперед, поддел рукой маленький острый подбородок девушки и повернул к себе ее прекрасное лицо. «Однако пригласила в свой дворец. Припоминаешь?» Дерви Корим нехотя кивнула. «Ну вот», — ехидно хмыкнул Кугель, — «я здесь». Дерви Корим улыбнулась и на краткий миг стала обаятельной. «Да, ты здесь, и кем бы ты ни был, мошенником, бродягой или кем-то еще, именно ты носишь амулет, с помощью которого дом Слей правил в течение 200 поколений. Ты принадлежишь к их роду?» «Придет время, и меня узнают», — пообещал Кугель. «Я великодушный человек, хотя и склонный к капризам, и если бы не некий Фиркс...» «Но, как бы там ни было, я голоден и сейчас приглашаю тебя разделить трапезу, которую приказал верному Йоду поставить передо мной. Будь так добра. Передвинься, чтобы я смог сесть». Дерви Корим заколебалась, но Кугель многозначительно поднес руку к амулету. Девушка живо подвинулась. Новоиспеченный правитель сел на освободившееся место и постучал по столу. «Йоду! Где Йоду?» «Я здесь, высочайший?» «Пусть внесут ужин, лучший из явств, которые может предложить этот дворец». Йоду поклонился и заторопился прочь. Вскоре появилась вереница лакеев с подносами и графинами, и стол заставили явствами, более чем отвечающими требованиям Кугеля. Кугель достал амулет Юкуну, который не только превращал в пищу все, что угодно, но и предупреждающе звенел в присутствии ядовитых субстанций. Первые несколько перемен не были отравлены, и Кугель ел с аппетитом. Старые вина Силя также не вредили здоровью, и Кугель щедро угощался из кубков черного стекла, резной киновари и слоновой кости с инкрустациями из бирюзы и перламутра. Дерви Корим почти не притрагивалась к пище и понемногу отхлебывала вино, все время задумчиво наблюдая за Кугелем. Внесли новые деликатесы, и тут Дерви Корим наклонилась вперед. «Ты действительно собираешься править Силем?» «Таково мое заветное желание», — горячо заявил Кугель. Дерви Корим придвинулась к нему поближе. «Ты возьмешь меня в жены?» «Скажи «да». Гарантирую, не прогадаешь». «Посмотрим, посмотрим», — общительно отозвался Кугель. «Перемены для Силя не за горами». Дерви Корим слабо улыбнулась. «Принеси самое старое вино. Выпьем за здоровье нового повелителя Силя», — обратилась девушка к слуге. Йода поклонился и принес матовый графин, покрытый паутиной и пылью. Он открыл его с величайшей заботливостью и разлил вино в хрустальные кубки. Кугель поднял свой кубок, и талисман предупреждающе загудел. Кугель резко поставил кубок на стол, посмотрел, как Дерви Корим подносит свой к губам, протянул руку, взял у нее кубок, и талисман загудел снова. «Я два боих? Странно». «Может быть, она не собиралась пить? Может быть, она уже приняла противоядие?» Кугель знаком подозвал Йоду. «Пожалуйста, другой кубок и графин». Он налил третью порцию, и снова талисман показал присутствие яда. «Пусть мое знакомство с превосходным Йоду пока еще коротко, но я оценил его высокие достоинства и посему назначаю главным мажордомом дворца», — сказал Кугель. «Высочайший», — заикаясь, проблеял Йоду, — «поистине особая честь. Тогда выпей старого вина, чтобы отпраздновать назначение». Йоду низко поклонился. «С самой искренней признательностью, мой господин!» Слуга поднял кубок и выпил. Дерви Корим безразлично наблюдала за ним. Йода выцедил последний глоток, нахмурился, конвульсивно содрогнулся, обратил изумленный взгляд на Кугеля и упал, затем пару раз дернулся и остался лежать неподвижно. Кугель, хмурясь, оглядел Дерви Корим. Казалось, она пребывала в изумлении. «Зачем ты отравил Йоду?» «Это твоих рук дело», — ответил он. «Разве не ты приказала отравить вино?» «Нет». «Если не ты, то кто?» «Недоумеваю вместе с тобой». «Возможно, яд предназначался для меня». «Или для нас обоих». Кугель знаком подозвал одного из лакеев. «Уберите Йодо». Лакей сделал знак двум закутанным в капюшон слугам, и они унесли несчастного мажордома. Кугель взял хрустальные кубки и уставился на янтарную жидкость, но не стал делиться своими мыслями. Дерви Корим откинулась назад в кресле и долго разглядывала Кугеля. «Я озадачена. Ты не вписываешься в то, чему учит меня мой опыт. Я не могу решить, какого цвета у тебя душа». Девушка пристально смотрела на него. Кугель был очарован тем, как оригинально она выразилась. «Значит, ты видишь души в цвете?» «Да. Эта способность при рождении подарена мне одной волшебницей вместе с шагающей лодкой. Волшебница умерла, и я теперь одна. У меня нет друга или еще кого-нибудь, кто любил бы меня. Поэтому я правила силем без особой радости. А теперь ты здесь, и твоя душа сверкает множеством красок. Ни у кого из мужчин человеческого рода не встречала я подобного разноцветия». Кугель воздержался от упоминания о Фирксе, чьи духовные эмиссии, смешиваясь с излучением его собственной души, и вызывали, вне всякого сомнения, то самое разнообразие, отмеченное Дерви Корим. «У этого явления есть причина», — сказал он, «и в свое время душа моя засияет чистейшим из всех мыслимых цветов. Постараюсь помнить об этом, высочайший». Кугель нахмурился. В замечаниях Дерви Корим и в наклоне ее головы он заметил едва скрытую дерзость. У него найдется время для ее воспитания после того, как он узнает секрет амулета. Вот что было сейчас делом первостепенной важности. Кугель откинулся на подушке и заговорил, лениво размышляя вслух. «Сейчас, когда Земля умирает, повсюду случаются необычайные происшествия. Недавно в доме Юкуну, смеющегося мага, я увидел большую книгу, в которой перечислялись все труды по магии и все стили, какими могут писаться чародейные руны. В твоей библиотеке есть подобные труды?» «Может быть», — пожала плечами Дерви Корим. «Гарст Хакст из рода Слей был неутомимым исследователем и составил всеобъемлющий трактат на эту тему». Кугель хлопнул в ладони. «Я желаю немедленно увидеть этот важный труд». Дерви Корим удивленно взглянула на него. «Неужели ты такой библиофил? Жаль, тебе не повезло. Потомок Хакста, Рабель Зав, приказал, чтобы это самое руководство сбросили в море с мыса Горизонт». Кугель скорчил кислую гримасу. «А других трактатов под рукой нет?» «Без сомнения есть», — сказала Дерви Корим. «Библиотека занимает все северное крыло. Однако неужели нельзя провести эти изыскания завтра?» И она, томно потягиваясь, продемонстрировала свои прелести сначала в одной соблазнительной позе, потом в другой. Кугель сделал глоток из черного стеклянного кубка. «Да, с этим можно не торопиться. А теперь...» Его прервала женщина средних лет в просторных коричневых одеждах. Очевидно, одна из низших служанок, вбежавшая в зал. Она истерически кричала, и несколько лакеев бросились вперед, чтобы поддержать ее. Захлебываясь мучительными всхлипываниями, она поведала о причине своих страданий. Только что вурдалак надругался над ее дочерью. Дерви Корим грациозным жестом указала на Кугеля. «Вот новый повелитель Силя. Он владеет могучим волшебством и уничтожит вурдалака. Не так ли, высочайший?» Кугель задумчиво потер подбородок. «Действительно дилемма». Слуги во главе с безутешной матерью упали на колени. «Высочайший, если тебе подвластно разрушительное волшебство, употреби его без промедления, чтобы уничтожить мерзкого упыря». Кугель поморщился и, повернув голову, встретил задумчивый взгляд Дерви Корим. Он вскочил на ноги. «Зачем волшебство, если я могу держать в руках меч? Я разрублю это чудовище на части, член за членом!» Он сделал знак шести вооруженным воинам, которые стояли рядом в своих медных доспехах. «Идем, возьмите факелы! Мы отправляемся охотиться на вурдалака!» Воины повиновались без особого энтузиазма. Кугель собрал их вместе и погнал к главному порталу. «Когда я широко распахну двери, бросайтесь вперед с факелами, чтобы ярким сиянием осветить отвратительное существо. Вытащите мечи из ножен, и когда я отшвырну его в вашу сторону, вы сможете добить злобную тварь». Воины, каждый с факелом и обнаженным мечом, выстроились перед порталом. Кугель отодвинул засовы и широко распахнул створки дверей. «Наружу! Осветите вурдалака!» Воины отчаянно бросились вперед, а Кугель с важным видом шествовал сзади, размахивая мечом. Воины остановились на верхней ступени лестницы, неуверенно поглядывая на аллею, откуда раздавались довольно мерзкие звуки. Кугель оглянулся через плечо и увидел, что Дерви Корем внимательно наблюдает за ним из дверного проема. «Вперед!» – закричал он. «Окружите это презренное существо! Настал его смертный час!» Воины осторожно спустились по ступеням. Кугель замыкал шествие. «Рубите его от всего сердца!» – выкрикивал он. «Вы удостоитесь неувидаемой славы! Человека, который убоится, я разнесу на части при помощи волшебства!» Мерцающий свет упал на постаменты, выстроившиеся в длинную линию, конец которой терялся в темноте. «Вперед!» – кричал Кугель. «Где омерзительное чудовище? Почему оно не появляется, чтобы получить по заслугам?» Рядом послышался слабый звук. Повернувшись, Кугель увидел высокую бледную тень. Воины разинули рты и немедленно пустились на утек по широким каменным плитам. «Убей это чудовище волшебством высочайшей!» — закричал сержант. Вурдалак двинулся вперед. Кугель, спотыкаясь, отступил. Вурдалак снова быстро шагнул вперед. Кугель отскочил за постамент. Вурдалак выбросил вперед руку. Кугель рубанул мечом и отскочил под защиту другого постамента, а потом с ловкостью помчался назад через террасу. Дверь уже закрывалась. Кугель бросился в сужающуюся щель, потом с усилием закрыл за собой тяжелую дверь и задвинул засовы в пазы. Вурдалак навалился всем весом на дверь, и засовы протестующе затрещали. Кугель повернулся и встретился с ясным, оценивающим взглядом Дерви Корем. «Что произошло?» – спросила она. «Почему ты не убил вурдалака?» «Воины бежали вместе с факелами», – ответил Кугель, – «и я ничего не видел». «Странно», – задумалась Дерви Корем. «Мне казалось, что света более чем достаточно для столь незначительного упражнения». «Почему ты не употребил силу амулета и не разорвал вурдалака на части?» «Такая простая и быстрая смерть не подходила для этого случая», — с достоинством заявил Кугель. «Я должен обдумать эту проблему не торопясь и решить, каким образом он лучше искупит свои прегрешения». «Конечно», — протянула Дерви Корем, — «конечно». Кугель шагнул назад в главный зал. «Вернемся к пиршеству!» Пусть вино течет рекой. Все должны выпить за приход к власти нового повелителя Силя. Будь так добр, высочайший. Продемонстрируй силу амулета, чтобы удовлетворить наше любопытство. Медово промурлыкала Дерви Корем. С удовольствием. И Кугель принялся нажимать карбункул за карбункулом, исторгая ропот и стоны, полные мучительной скорби, и перемежающиеся время от времени воплем или вскрикиванием. «А что-нибудь еще?» — осведомилась Дерви Корем с кроткой, как у проказливого ребенка, улыбкой. «Конечно, если сочту необходимым, но довольно. Пейте, ешьте». Дерви Корем подала знак сержанту стражи. «Возьми меч, отруби руку этому болвану и принеси мне амулет». «С удовольствием, о прекрасная Дерви Корем». Сержант шагнул вперед, обнажив клинок. «Стой! Еще шаг, и волшебство вывернет все твои кости под прямым углом!» — выкрикнул Кугель. Сержант взглянул на Дерви Корем. Она расхохоталась. «Делай, что я тебе сказала, или страшись моей мести. Какова она, ты знаешь». Сержант содрогнулся и снова двинулся вперед. Но тут один из слуг бросился к Кугелю. И тот увидел под капюшоном морщинистое лицо старого Слея. «Я спасу тебя! Покажи амулет!» Кугель позволил его нетерпеливым пальцем ощупать карбункулы. Слей нажал на один из них и выкрикнул что-то таким торжествующим и пронзительным голосом, что разобрать слова было невозможно. Воздух мощно содрогнулся, и у задней стены зала выросла огромная черная фигура. «Кто причиняет мне муки?» – простонала она. «Кто даст мне избавление от них?» «Я!» – вскричал Слей. «Пройди через зал и убей всех, кроме меня!» «Нет!» – заорал Кугель. «Это я владею амулетом! Это мне ты должен повиноваться! Убей всех, кроме меня!» Дервя Корим вцепилась в руку Кугеля, пытаясь увидеть амулет. «Ты ничего не добьешься, пока не сможешь назвать его по имени. Мы все погибли!» «Как его имя?» — воскликнул Кугель. «Открой мне его!» «Не подходи!» — заявил Слей. Кугель нанес ему удар и отпрыгнул за стол. Демон приближался, останавливаясь время от времени, чтобы подхватить какого-нибудь воина и швырнуть его об стену. Дервя Корим подбежала к Кугелю. «Позволь мне посмотреть на амулет. Неужели ты вообще ничего не знаешь?» «Ни в коем случае!» Усмехнулся Кугель. «Зря, что ли, я, Кугель, хитроумный. Покажи мне, какой карбункул он нажимал, и прочти имя». Дервя Корим склонила голову, прочла руну, потянулась, чтобы нажать на карбункул, но Кугель отбил ее руку в сторону. «Какое имя? Или мы все умрем?» «Назови Ваниллу! Нажми здесь и назови Ваниллу!» Кугель нажал на карбункул. «Ванилла, прекрати это безобразие!» – потребовал он. Черный демон и ухом не повел. Послышался еще один могучий звук, и появился второй демон. Дервя Корим вскрикнула от ужаса. «Это был не Ванилла! Покажи мне амулет еще раз!» Но времени уже не было, черный демон надвигался на них. «Ванилла!» – взревел Кугель. «Уничтожь этого черного монстра!» Ванилла был низкорослым и широким, переливающегося зеленого цвета, с глазами, подобными алым огням. Он бросился на первого демона, и ужасный рев их встречи оглушил всех. Глаза не могли уследить за неистовой схваткой. Стены сотрясались от столкновений и ударов могучих сил. Стол разлетелся в щепки под огромными вывернутыми ступнями борцов. Дервя Корим отлетела в угол. Кугель подполз к ней и увидел, что та свалилась оглушенная, с остановившимся взглядом. Она была наполовину в сознании, но казалась лишенной воли. Кугель сунул амулет ей под нос. «Читай руны! Выкликай имена, я испробую все по очереди! Быстрее, чтобы спасти наши жизни!» – велел он. Но Дервя Корим только слабо пошевелила губами. За спиной Кугеля черный демон, взгромоздившись верхом на Ваниллу, методически вырывал когтями клочья субстанции и разбрасывал их по сторонам, в то время как Ванилла ревел, орал и поворачивал свою ужасную голову то в одну, то в другую сторону, рыча и кусаясь, нанося удары огромными руками. Черный демон глубоко погрузил лапы внутрь Ваниллы, схватил какой-то важный узел, и Ванилла превратился в искрящуюся зеленую слизь, разлетевшуюся на мириады частей. Каждая блестка и искра мелькала, мерцала и растворялась в камне. Слей, ухмыляясь, встал над Кугелем. «Тебе нужна твоя жизнь? Отдай амулет, и я пощажу тебя. Промедлишь одно мгновение, и ты погиб», — злорадно угрожал старик. Кугель снял с руки амулет, но никак не мог заставить себя отказаться от него. «Я могу отдать амулет демону», — хитро сказал он. Слей свирепо уставился на него сверху вниз. «Тогда мы все погибнем. Для меня это не имеет значения. Если тебе нужна жизнь, дай амулет». Кугель взглянул на Дервя Корим. «А как насчет нее?» «Вместе вы будете изгнаны отсюда. Амулет, ибо демон уже здесь». Черный демон возвышался над ними. Кугель поспешно протянул амулет Слею, который издал резкий крик и коснулся одного из карбункулов. Демон заскулил, уменьшился в размерах и исчез. Слей отступил назад, торжествующе ухмыляясь. «А теперь прочь! И ты, и девушка!» Я сдержу данное тебе слово, но не более того. Вы сохраните свои жалкие жизни. Убирайтесь. Исполни одно мое желание, взмолился Когель. Перенеси нас в Волмере, в долину Кзана, где я смогу избавиться от язвы по имени Фиркс. Нет, сказал Слей. Я отказываю в исполнении твоего заветного желания. Уходи немедленно. Когель поднял Дервикорим на ноги. Она, все еще ошеломленная, не отрывала взгляда от разгромленного зала. Когель повернулся к Слею. «Вурдалак ждет в аллее!» Слей кивнул. «Это правда. Завтра же я изгоню его, а сегодня вызову ремесленников из низшего мира, чтобы восстановить зал и вернуть силе былую славу. Прочь! Ты думаешь, меня интересует, что сделает с вами вурдалак?» Его лицо налилось кровью, а рука потянулась к карбункулам амулета. «Прочь сию же минуту!» Когель взял Дервикорим за руку и повел ее через зал к огромному входному порталу. Слей стоял, широко расставив ноги, сутулив плечи, наклонив вперед голову и следил за каждым движением Когеля. Когель отодвинул засовы, открыл дверь и шагнул на террасу. Над аллеей стояла тишина. Когель повел Дервикорим вниз по ступенькам, к буйно разросшемуся старому саду. Здесь он остановился и прислушался. Во дворце слышались скрип, скрежет, хриплые крики и рев. Сверкали разноцветные огни. Вдоль середины аллеи двигалась высокая белая фигура, переходящая от тени одного постамента к тени другой. Вот она остановилась, чтобы в изумлении прислушаться к звукам и посмотреть на вспыхивающие огни. Пока она была поглощена этим занятием, Когель увел Дервикорим прочь, за темные валы листьев, в ночь.